Первая встреча. Кто не любит весну? Наверное, таких просто нет. В лес пришла весна. Она только-только начала заниматься весенними хлопотами, освобождать ручьи ото льда, протапливать солнечными лучами лесные полянки. А уже все звери и птицы почувствовали ее приход. Утром ежик открыл окно, и к нему в комнату влетел ветерок. «Какой он теплый, этот ветерок! Совсем не похож на зимние вьюги!» — обрадовался ежик. «А какой душистый! Пахнет прохладной водой и цветами!» «Весна! Весна!» — прошептал ветерок на ухо ежику. «Весна пришла!» — запели проснувшиеся птицы. «Выходи скорее, ежик!» — закричал под окном заяц. «На проталинках подснежники появились!» Ежик выбежал из дома и увидел. Он увидел, что из-за елки выглядывает какой-то зверек. «Ой, кто это?» — растерянно проговорил ежик. «Ой, что это с нашей белкой?» — тихо удивился заяц. «Это не белка!» — возразил ежик. «А кто?» — так же тихо спросил заяц. Зверек был рыжий, как белка, но совсем не белка. Он стоял, переминаясь с лапы на лапу, и поглядывал на ежика с зайцем. У него были острая мордочка и пушистый хвост. Сзади к ежику и зайцу подошел медвежонок. «Привет!» – сказал медвежонок ежику и зайцу. «Это кто?» Ежик подумал еще немножко и сказал зверьку: «Ты кто? Здравствуй!» Зверек приблизился. «Я лисенок!» — сказал тот. «Я только вчера пришел в ваш лес и никого не знаю». «Давай знакомиться!» — закричал осмелевший заяц. «Я заяц, а это медвежонок, а он ежик». «Я медвежонок!» — сказал медвежонок вежливым голосом и даже чуть-чуть наклонил голову. «А я ежик!» — сказал ежик и посмотрел лисенку в глаза. Глаза у лисенка были широко открытые и немного испуганные. Друзья окружили лисенка и стали его рассматривать. «Когда я смотрю на тебя, лисенок, — сказал заяц, — я вижу, что ты любишь играть и веселиться. Ты петь можешь громко?» «А я думаю, — сказал медвежонок, — что лисенку понравится с нами сумерничать, а может быть, и корзинки со мной плести». «Я чувствую, — сказал ежик, — как от лисенка на меня идет какая-то волна, теплая и добрая. Наверное, он захочет с нами дружить». Лисенок смотрел на всех по очереди, и вид у него был растерянный. «Я не знал, — сказал лисенок, — и вздохнул, — что вы таким меня увидите. Я не могу громко петь, плести корзины, не знаю, что такое сумерничать. Но мне хотелось бы узнать вас поближе, и вы постепенно меня узнаете. А потом мы подружимся. Спросите меня что-нибудь, а?» «О чем бы его спросить?» – задумался медвежонок. А заяц спросил: «Ты где раньше жил? И почему в наш лес пришел?» Ежику не понравился вопрос зайца. «Лисенок новенький, а ты сразу просишь его рассказывать длинную историю. Спроси что-нибудь другое». Но заяц не знал, о чем еще спрашивать. Ежик задумался. «Я и медвежонок, и заяц. Мы все сказали лисенку, каким мы хотим его видеть, что хотим делать вместе, но не спросили, что он любит, умеет, хочет, и о себе ничего не рассказали». И он подошел к лисенку, который стоял, опустив голову. «Ты не хочешь позавтракать?» «Очень хочу!» — обрадовался лисенок. И все отправились завтракать к медвежонку, потому что у него был самый большой домик. Ежик захватил к завтраку ватрушку с грибами, а заяц сбегал за рябиновым вареньем. А потом они вместе пошли собирать подснежники, которых было много в весеннем лесу, белых и синих.